Мысли и сердце. Повесть. Книга первая. Первый день. Это морг. Такой безобидный маленький домик стоит в углу институтского сада. Светло, яркая зелень, цветы. Кажется, по этой тропинке ходит красная шапочка. Нет, здесь носят трупы. Я доктор. Я иду на вскрытие. Вчера после операции умерла девочка. У нее был сложный врожденный порок сердца, и мы ее оперировали с выключением сердца и искусственным кровообращением. Это новый метод. Газетчики расписывают, поступает умирающий ребенок, приключается машина, сердце останавливается, 10-20-30 минут героической борьбы, пот со лба хирурга, все в порядке, врач усталый и счастливый, сообщает встревоженным родителям, что жизнь ребенка спасена. Через 2 недели здоровый мальчик играет в футбол. Черт бы их побрал. Я вот иду на вскрытие. Никакой врач не любит этой процедуры. Провожать свою работу в покойницкую. И я не люблю. Когда все ясно, посылаю своих ординаторов. Они потом докладывают результаты на утренней конференции. Доложат и спишут человека. Так, наверное, кажется, если послушать эти сухие доклады. На вскрытии обнаружено... Нет, не так. Лежат эти покойники в памяти. Все заполнили. Дышать трудно. Стоп, давай, профессор, иди и делай свое дело. Не пытайся себя разжалобить. День только начался. Комната такая, как во всех моргах. Хай-то серая. Окна вроде большие, а света не пропускают. И не потому, что стекла до половины замазаны жиденькой белой краской. Не знаю почему. Стол оцинкованный. Бедность. Нужно бы мрамор. А впрочем, покойнику все равно. Смешно. Сколько я видел трупов, а не могу привыкнуть. Вот она лежит. Такая маленькая, худенькая, на большом столе. Коснички. Вчера утром, наверное, мама последний раз заплела. Банты смялись. Не нужно смотреть. Нет, должен. Ведь смерть — это конец, всему конец. Приступайте. Прозекторам, наверное, все равно. Ведь они не лечат. А может быть, тоже чувствуют. Примечание. Прозектор – врач, делающий вскрытие. Стоят наши врачи. Некоторые из них мне вчера помогали, кажется, достаточно грустны. Меня ужасно бесит, когда секционные смеются. Тут смерть, шапки долой. Впрочем, все условно. Мне нужно знать, все ли сделано как надо. И как нужно делать лучше, чтобы... Другие не умирали, или хотя бы реже умирали. Перчатки, инструменты. Я сам должен посмотреть сердце. Был сложный врожденный порок сердца. Называется тетрада Фалло. Это когда сужена легочная артерия, а в перегородке между желудочками остается отверстие. Темная венозная кровь подмешивается к артериальной, детишки задыхаются и синеют даже при небольшом усилии. Редко кто доживает до юношеских лет. Может, доктор немного утешится? Все равно померла бы девочка. Мать рассказывала, целыми днями сидела у окошка, завидовала другим, но в куклы играть была большая мастерица, фантазерка, так что из нее могла бы выйти поэтесса или художница, может быть.